21. Секретная нота. Эпиграф. Ибо все, что я рассказываю, я сам видел. А если, глядя на это, я в чем-либо и обманулся, то во всяком случае я не обманываю вас, рассказывая вам это. Письмо к автору. Маркиз призвал к себе Жульена. Господин Далямоль, казалось, помолодел, глаза его блестели. «Поговорим немного о вашей памяти», — сказал он Жульену. «О ней рассказывают чудеса. Могли бы вы выучить наизусть 4 страницы, отправиться в Лондон и повторить их, но не изменяя ни одного слова?» Маркиз нервно мял в руках номер «Котидьен» и напрасно старался скрыть серьезный вид, которого Жульен раньше не замечал у него, даже когда шел разговор о процессе Фрилера. Жульен был уже достаточно опытен, чтобы не удивляться шутливому тону, которым с ним старались говорить. «Этот номер «Котидьен» может быть и не слишком занимателен, но если господин маркиз разрешит, я завтра утром буду иметь честь прочитать его наизусть». «Как? Даже объявление?» «Слово в слово, не пропустив ни строчки». «Вы ручаетесь?» — спросил маркиз с внезапной серьезностью. «Да, сударь. И только боязнь не сдержать слова могла бы одна помутить мою память. Вчера я позабыл у вас это спросить. Я не буду заставлять вас клясться, что не передадите никому то, что вы услышите. Я вас слишком хорошо знаю, чтобы оскорблять таким подозрением. Я поручился за вас и введу вас в салон, где соберутся 12 человек. Вы станете записывать все, что каждый скажет. Не беспокойтесь. Разговор не будет сбивчивым. Каждый станет говорить по очереди. Хотя и не будет строгого порядка», — прибавил маркиз, возвращаясь к своему обычному светскому тону. «Во время нашей беседы вам придется написать 20 страниц. Вы вернете сюда со мною, и мы из этих 20 страниц... выкроем всего 4. Эти 4 страницы вы ответите мне завтра утром вместо целого номера «Котидьен». Вслед за этим вы немедленно уедете. Во время пути вы будете держать себя как молодой человек, путешествующий ради удовольствия. Поставьте себе задачи не обращать на себя ничьего внимания. Вы придете к очень важному лицу. Там вам придется обнаружить большую ловкость. Дело заключается в том, что надо будет обмануть всех окружающих, ибо среди секретарей и слуг этого лица есть люди, подкупленные нашими врагами. Они постоянно подстерегают и перехватывают наших агентов. Вы получите рекомендательное письмо, но это не имеет значения. В тот момент, когда его сиятельство взглянет на вас, вы вынете часы, которые я вам даю на дорогу. Возьмите их сейчас, по крайней мере, это будет уже сделано, и дайте мне ваши. Герцог сам запишет под вашу диктовку те 4 страницы, которые вы выучите наизусть. После этого, но ни в коем случае не раньше, заметьте это, вы сможете рассказать его сиятельству, если оно пожелает узнать о заседании, на котором вы будете присутствовать. Во время путешествия вас несколько развлечет то обстоятельство, что между Парижем и резиденцией министра найдется немало людей, которые от души желали бы пристрелить аббата Сорели. Тогда его миссия будет окончена, а для меня возникнет большое затруднение, ибо как мы узнаем, мой друг, о вашей смерти? Ваше усердие не может же простираться до того, чтобы самому сообщить нам об этом. «Сейчас же отправляйтесь купить себе платье», — продолжал маркиз серьезным видом. «Оденетесь по моде позапрошлого года. Сегодня вечером вы должны быть одеты небрежно. Наоборот, в дороге вы будете одеты обычным образом. Это удивляет вас? Ваша подозрительность настороже?» «Да, мой друг, одно из почтенных лиц, рассуждение которого вы услышите, вполне способна послать сведения, благодаря которым вас могут угостить по меньшей мере сегодня вечером опиумом, в одной из милых гостиниц, где вы спросите себе ужин. Лучше, — сказал Жульен, — сделать лишних 30 лье и ехать в обход. Дело, вероятно, идет о Риме. Маркиз принял высокомерный недовольный вид, какого Жульен никогда не видел у него со времен Брелео. «Вы узнаете это, сударь, когда я сочту за нужное вам это сказать. Я не люблю вопросов». «Это не был вопрос», — сказал Жульен чистосердечно. «Клянусь вам, сударь, я думал вслух и искал в уме наиболее надежный путь». «Да, ваш ум, очевидно, занес вас очень далеко. Не забывайте, что посланник вашего возраста не должен злоупотреблять доверием». Жульен был очень уязвлен. Его самолюбие подыскивало, но не находило оправданий. «Поймите же, — прибавил господин де ля Моль, — что всегда ссылаются на свои чувства, сделав глупость». Через час Жульен входил в комнату маркиза в старомодном костюме и галстухе сомнительной белизны. Манеры его были подобострастны, во всей наружности что-то педантское. Увидя его, маркиз прыснул со смеху и только тогда окончательно простил Жульена. «Если этот юноша меня обманет, — думал де ля Моль, — то кому же доверять? А между тем, когда действуешь, доверять необходимо кому-нибудь. Моего сына, его блестящих друзей, верности хватило бы на 100 000 человек. Если бы пришлось драться, они бы умерли у подножья трона. Они знают все, кроме того, что требуется в данную минуту. Я готов поклясться, что ни один из них не способен выучить наизусть 4 страницы и проехать столь я не попавшись. Норбер сумеет погибнуть, как его предки. Но ведь это судьба любого рекрута». Маркиз впал в глубокую задумчивость. «А что касается умения умереть, — подумал он со вздохом, — пожалуй, эта Сорель сумеет не хуже». «Сядем в карету», — сказал маркиз, как бы желая отогнать навязчивую мысль. «Сударь, — сказал Жульен, — пока мне перешивали этот костюм, я выучил наизусть 1-ю страницу сегодняшнего «Котидьян». Маркиз взял газету. Жульен ответил без запинки до последнего слова. «Хорошо», — сказал маркиз, державшийся в этот вечер большим дипломатом. «По крайней мере, он не заметит, по каким улицам мы едем.